Она отошла от толпы и нашла укромную, никем не занятую лавочку в густых зарослях дикой малины, которой почему-то здесь было очень много. Усевшись на скамейку, Ира скинула старенькие стоптанные туфельки, чтобы ноги отдохнули, и принялась всматриваться в царящую вокруг корпуса суету, чтобы вовремя уловить момент, когда милиция отвалит, и ринуться к входу. Пока из дверей никто не выходил, все больше входили. Входящие, видно, знали хмурого мужчину, караулившего дверь, потому что останавливались и здоровались с ним за руку, улыбались, перекидывались неслышными ей шутками и беспрепятственно проходили внутрь. Наконец начали выходить. Первыми вышли люди в белых халатах с носилками, на которых лежало накрытое простыней тело. И тут Ире впервые стало не по себе. Она живо вспомнила, как точно так же выносили из квартиры тело отца. Он тоже был накрыт с головой. Ей тогда объяснили, что с головой накрывают, если человек умер. Если живой, то несут с открытым лицом. Вид тела на носилках заставил ее поежиться. Хоть ей эта медсестра и никто, но все равно страшно. 2 часа назад ходила, наверное, по отделению, градусники разносила, лекарства детишкам давала. Может быть, даже к Павлику подходила. Интересно, которая это сестричка? Всех сестер в отделении Ира знала и различала их по отношению к ее младшим. Одна очень любила малышей и была с ними ласковой, другая была строгой и серьезной, третья вообще считала, что детей нельзя баловать, даже тяжело больных, а то они от рук отбиваются. Будет жалко, если убили как раз ту медсестру, которая ласкова с малышами. Павлик так привязался к ней. Она одна умеет успокоить его, когда мальчик плачет. На улицу из здания вышли еще 2, широкоплечий симпатичный мужчина и высокая худощавая светловолосая женщина, которая показалась Ире знакомой. Она всмотрелась повнимательнее и узнала ее. Да, это та самая Каменская из милиции, которую приводил к ней дядя Владик Стасов. Женщина курила, прислонившись к дереву, и о чем-то разговаривала с широкоплечим. Ира вскочила со скамейки и бросилась к ней. «Здрасте», — выпалила она, задыхаясь. «Я Ира Терехина, вы меня помните?» На лице у женщины мелькнуло какое-то странное выражение, но Ира могла бы дать голову на отсечение, что она не удивилась. «Здравствуй, Ира», — спокойно ответила она. «Конечно, я тебя помню. Ты пришла навестить своих?» «Ну да, а меня не пускают. Там Павлик меня ждет, я ему обещала прийти сегодня», — затараторила Ира. «Вы не могли бы меня провести? Ну, пожалуйста». «Нельзя, Ирочка. Я бы и рада тебе помочь, но в отделении пока посторонним входить нельзя. Там работает оперативная группа, следователи, эксперты. Посторонних там быть не должно». «Но я фрукты купила, ягоды, конфеты». Ира жалобно посмотрела на нее и показала 2 полиэтиленовые сумки, которые держала в руках. «Павлик ждет, и Оля с Наташей тоже ждут. Мне к 10 на работу надо. Если до этого времени не пустят, мне все это придется обратно уносить. Ну, пожалуйста». «Давай сумки», — кивнула Каменская. «Я передам». «Это все Павлику?» «Нет», — заторопилась Ира. «Павлику вот этот пакет. Здесь черешня, бананы и яблоки. И еще вот этот с конфетами. Только вы ему скажите, чтобы сам все не ел, пусть с ребятами в палате поделится. И конфеты тоже ему нельзя. У него аллергия на шоколад. Конфеты пусть все отдаст ребятам. А вот тут фрукты для девочек. Там 2 пакета, в них все поровну. Не перепутаете?» «Да, и еще Наташа, это старшая, она в 7-й палате лежит. Скажите, что книжку Гольдмана я пока не нашла, но я обязательно найду, пусть не беспокоится. Мне уже сказали, где можно купить старые учебники по математике. Я на днях туда съезжу и найду обязательно». «Гольдман?» Вот теперь Ира увидела, что Каменская действительно удивлена и очень сильно. «Твоей сестре нужно пособие по высшей математике?» «Ну да, она просила. Она очень много занимается, она способная». «У меня есть эта книга. Если хочешь, я принесу». «А она дорогая?» — спросила Ира, которой с детства внушили, что за все надо платить, потому что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. «Не знаю», — пожала плечами Каменская. «Это мой собственный учебник. Когда-то я его купила, 2 рубля, что ли. Это было много лет назад. Я его тебе подарю». И тут Ира со стыдом сообразила, что не помнит, как зовут эту женщину. Фамилию помнит, а имя отчество забыла. Неудобно как. Не обращаться же к ней, товарищ Каменская. «Ася, мы рискуем», — внезапно вступил в разговор широкоплечий мужчина, который до этого момента молча посматривал по сторонам. «Нас заметили родители и уже направляются в нашу сторону со своими сумками. Нам будет трудно объяснить им, почему мы для Иры делаем исключение. Давай-ка сюда пакеты». Он ловко подхватил сумки, почти вырвав их у Иры из рук, и быстрым шагом направился к больничным воротам, туда, где стояли милицейские машины. Куда он понес сумки? — недоуменно спросила Ира, провожая его взглядом. — Не волнуйся, через некоторое время он вернется и принесет их в отделение. Иначе нам сейчас придется принять передачи у всей этой толпы. Все видели, как ты к нам подошла. И если бы я взяла у тебя сумки и понесла их в отделение, получилось бы некрасиво. Ты согласна? — Вообще-то да. Ира слабо улыбнулась. — Я как-то не подумала. — А вы там скоро закончите? Имеет смысл ждать? — Честно говоря, нет. Работы много. Провозимся, наверное, до позднего вечера. Иди лучше домой, отдохни. Ты ведь с утра на ногах. — Откуда вы знаете? — Стасов рассказывал, что ты много работаешь. Ты хоть отдыхаешь когда-нибудь? — Неа, — Ира помотала головой. — Когда мне отдыхать? — Работаю каждый день. — Но вы не думайте, я не сильно устаю. Мне нормально. — Справлюсь. — Это точно, что вы до 9 вечера не управитесь? — Наверняка. — Ладно, — вздохнула Ира. — Тогда я ждать не буду. — Но вы не забудьте продукты детям передать. — Ну что ты, конечно, не забуду, не сомневайся. Езжай спокойно. — И на словах все передадите, не перепутаете? — Не перепутаю, — заверила ее Каменская. — А книгу Гольдмана я тебе как-нибудь передам. Или, если хочешь, принесу прямо сюда твоей сестре. — Ага, — кивнула Ира, — так даже лучше. — Ну, я пошла.